Глава 30. Он спал несколько дней. Но и после пробуждения его не оставляла горячка. И он долго еще бредил. Говорил о барыже, о князе, о старости Красноставском. Разговаривал с Володоевским и Заглобой. Кричал пану Лонгину под Бипенти: «Не туда!» И ни разу лишь не упомянула княжне. Видно, та страшная сила, с помощью которой он запрятал в глубине души воспоминания о ней, не оставляла его даже в горячке. Между прочим, ему казалось, что он видит перед собой щекастую физиономию Жэньцзяна, совсем такой, как он видел тогда, когда князь после битвы под Константиновым послал его преследовать бежавшего неприятеля. А Жэньцзян неожиданно появился на ночлеге. Скшетузскому показалось, будто время остановилось в своем течении, и что с той поры ничто не изменилось. Вот он опять под Хоморовым и спит в хате. Кривонос, разбитый под Константиновым, бежал к Хмельницкому. Жэньцзян приехал из гущи и сидит над ним. Скшетузскому хочется заговорить, хочется велеть Жэньцзяну оседлать лошадей, но он не может. Вдруг ему приходит в голову мысль, что он не под Хоморовым и что с тех пор был взят бар. Здесь Скшетузский застывает от страшной боли, и его несчастная голова опять погружается во мрак. Теперь он уже ничего не знает, ничего не видит. Но через несколько минут из этой тьмы, из этого хаоса выступает сбарыш, осада. Значит, он уже не под Хоморовым. Но ведь Жэньцзян сидит таки над ним, наклоняется к нему. Сквозь отверстие в ставнях в комнату проникает полоска света и освещает лицо юноши, полное заботливости и сочувствия. «Жэньцзян!» — восклицает пан Скшетузский. «О, сударь! Вы меня узнали!» — вскрикивает юноша и припадает к ногам своего пана. «Я думал, что вы уж никогда не проснетесь!» Настало минутное молчание. Слышно было только схлипывание слуги, который все еще обнимал ноги рыцаря. «Где я?» — спросил Скшетузский. «В Топорове! Вы, сударь, пришли к королю из барыжи! Слава Богу! Слава Богу!» «А где король?» «Пошел с войсками спасать князя воеводу!» Опять наступило минутное молчание. Слезы радости текли по лицу Жэньцзяна, который, немного успокоившись, проговорил: «И как это я еще вижу вас?» Потом он встал, открыл ставни и окно. Свежий утренний воздух проник в комнату, а с ним и дневной свет. С этим светом к Шитузскому вернулось сознание. Жэньцзян сел у его ног. «Значит, я вышел из баража?» — спросил рыцарь. «Да, сударь! Никто не мог бы сделать того, что сделали вы, и благодаря вам король пошел на помощь!» «До меня пытался пан Подбипента, но погиб!» «О, Боже! Пан Подбипента погиб! Такой щедрый и благородный пан! У меня даже дух захватило! Неужели они могли сладить с таким страшным силачом?» «Они застрелили его из луков». «А пан Володоевский и пан Заглоба?» «Они были здоровы, когда я выходил». «Слава Богу! Это ваши лучшие друзья! Впрочем, мне нельзя с вами разговаривать, пока вы слабы. Ксёнь запретил!» Жэньцзян умолк и некоторое время о чем-то усиленно думал. Задумчивость отразилась на его круглом лице. Через несколько минут он проговорил. «Сударь!» «Чего тебе?» «А что будет с состоянием пана Подбипенты? Ведь, кажется, у него не счесть имения и всякого добра. Не завещал ли он что-нибудь своим друзьям, так как, мне известно, у него не было родных?» Кшитоцкий ничего не ответил, и Жэньзян понял, что рыцарю не понравился его вопрос, и он перевел разговор на другое. «Ну, слава богу, что пан Володыевский и пан Заглоба здоровы. Я думал, что их схватили татары. Много мы вместе перенесли всяких невзгод. Только ксен запретил мне говорить. Эх уж, мне казалось, что я их никогда не увижу. Нас так прижала орда, что ничего нельзя было поделать». «Так ты был вместе с паном Володыевским и с паном Заглобой? Мне они ничего об этом не говорили». «Потому что не знали, спасся я или погиб». «А где же эта орда вас так прижала?» «За Проскуровым, по дороге в Збарыш. Мы ездили далеко, за Ямполь. Только ксен Цицишовский не велел мне говорить». В комнате воцарилась тишина. «Да наградит вас Бог за вашу благожелательность и труды», промолвил Скшетузский. «Я уже знаю, зачем вы туда ездили. Был и я там до вас, но напрасно». «Эх, если бы не ксенц! То он мне говорит, я должен ехать с королем под Збарыш. Ты же, говорит, береги своего пана и ничего не рассказывай ему, не то он помрет». Кшитузский настолько потерял уже всякую надежду, что и эти слова Жэньзяна не произвели на него никакого действия. Некоторое время он лежал неподвижно и, наконец, спросил. «Как же ты очутился здесь, у ксенза Цицишовского и при войске?» «Каштелянша Сандомирская, пания Витовская, послала меня из Замостья с извещением к пану Каштеляну, что она приедет к нему в Топоров. Это храбрая пания и непременно хочет быть при войске, чтобы не разлучаться со своим мужем. Я приехал в Топоров за день до вашего прихода. Пани Витовская должна здесь скоро быть, но какой в этом будет толк, коли муж ее уехал уже вместе с королем?» «Не понимаю. Как ты мог быть в Замостье, если вместе с паном Володоевским и паном Заглобой ездил за Ямполь? Почему же ты с ними не приехал в Збарыш?» «Да видите ли, сударь, когда нас прижала орда, то не было никакого спасения. И вот они вдвоем решили хоть на время задержать татар, а я ускакал и прибыл в Замостье». «Счастье, что они не погибли», — заметил Скшетузский. «Но я был лучшего о тебе мнения. Разве пристало тебе оставлять их в таком отчаянном положении?» «Эх, сударь, будь мы одни втроем, я не оставил бы их. У меня сердце разрывалось на части. Но нас было четверо, и потому они бросились на орденцев, а мне велели спасать. Если бы я был уверен, что радость не убьет вас, потому мы за Ямполем были, нашли, да вот, ксенц!» Кшитузский стал пристально смотреть на Жэньзяна и моргать глазами, как человек, который пробуждается ото сна. Вдруг в нем словно что-то оборвалось, и он страшно побледнел, приподнялся и крикнул громовым голосом: «Кто был с тобой?» «Сударь! Сударь!» — восклицал Жэньзян, пораженный переменной, произошедшей в лице рыцаря. «Кто с тобой был?» — кричал Кшитузский, и, схватив Жэньзяна за плечи, стал трясти его и сам трясся, как в лихорадке, и мял слугу в своих железных руках. «Уж скажу!» — крикнул Жэньзян. «Пусть ксен делает, что хочет! С нами была панна, а теперь она у пани Витовской!» Кшитузский онемел, закрыл глаза, и голова его упала на подушки. «Помогите!» — — завопил Джинзян. «Наверное, он уже испустил дух. Что я наделал? Надо было молчать. О, Господи, дорогой пан, скажите что-нибудь. О, Господи, недаром все он запретил мне рассказывать. Сударь! Сударь!» «Это ничего», — проговорил, наконец, Скшетузский. «Где она?» «Слава Богу, что вы ожили. Успокойтесь. Княжна у пани Витовской. Они обе скоро сюда приедут. Только не умирайте. Мы убежали в Замостье, и там местный ксёнс поместил ее у супруги Сандомирского Каштеляна для приличия. У меня было много хлопот, и я всюду говорил солдатам, что она родственница князя Еремии, потому все относились к ней с уважением. Я немало денег истратил». Скшетузский опять лежал неподвижно, но глаза его были открыты, и лицо его было сосредоточено. Он, очевидно, молился. Закончив, он сел на постели и сказал: «Дай мне платье и вели оседлать коня». «А куда же вы хотите ехать?» «Давай скорее платье». «Вы верно не знаете, что у нас теперь вдоволь всякого добра? Король перед отъездом дал, и разные паны дали. В конюшне стоят три славные лошади. Будь у меня хоть одна такая, но вам еще лучше полежать и отдохнуть, так как вы совсем слабы». «Ничего, я могу сесть на коня. Ради бога, торопись!» «Я знаю, что ваше тело из железа. Пусть будет так, только вы защитите меня от ксенза Сацишевского. Вот здесь лежит платье. Одевайтесь. А я скажу, чтобы вам дали винной похлебки». Сказав это, Жэньзян стал хлопотать насчет завтрака, а Скшетузский начал одеваться. Жэньзян подал завтрак, рассказал рыцарю все сначала, как он встретил во Влодове только что оправившегося после поединка с Володоевским Богуна, как узнал от него о местопребывании княжны и получил пернач, как потом они с Володоевским из Оглобы отправились в Яр и, убив ведьму и Черемиса, увезли княжну, и, наконец, какие опасности пришлось им испытать, когда они убегали от войск Бурлая. «Пан Заглоба зарубил Бурлая», — заметил Скшетузский. «Это храбрый муж», — ответил Джинзян. «Я еще такого не видывал. Всегда так. Один бывает храбр, другой речист, третий ловок. А у пана Заглобы все это есть. Но хуже всего пришлось нам в лесах за Проскуровым, когда на нас напали татары. Пан Володоевский и пан Заглоба остались, чтобы задержать погоню. Я же поскакал с княжной в сторону, к Константинову, минуя Сбарыш. Я думал, что татары, убив рыцарей, направятся за нами, в сторону Сбарыша. Уж и не знаю, как Бог в своем милосердии спас и пана Володоевского, и пана Заглобу. Мне казалось, что их непременно изрубят. Тем временем мы с княжной бежали между войсками Хмельницкого, который шел со стороны Константинова, и с барыжем, куда двинулись татары. Они не пошли туда, потому что их разбил пан Кушель. Ну, говори скорее. Если бы я это знал. А ведь я не знал, и потому мы с княжной мчались между татарами и казаками, как в ущелье. К счастью, край был пустынный, мы нигде не встретили ни одного человека, ни в деревнях, ни в местечках. Все бежали от татар, кто куда мог. Но у меня душа замирала от страха, как бы нас не захватили. Что в конце концов и случилось? — Как же так? — спросил Скшетузский. — Да так. Я наткнулся на казацкий разъезд донца, брата той Гарпины, у которой была княжна. К счастью, он меня хорошо знал, так как видел вместе с Богуном. Я передал ему поклон от сестры, показал пернач Богуна и рассказал, что Богун послал меня за княжной и ждет за Владавой. Донец был другом Богуна и знал, что его сестра сторожит княжну, и поверил. Я думал, что Донец отпустит и еще даст что-нибудь на дорогу. Он сказал: «Там собирается ополчение, и ты можешь попасть в руки ляхов, а потому останься со мной. Поедем к Хмельницкому. В лагере панна будет в безопасности, так как сам Хмельницкий будет беречь ее для Богуна». Только он мне это сказал, я помертвел. Как ему ответить? Вот я и говорю, что Богун ждет ее, и что под страхом смерти я должен сейчас ее увести. А Донец говорит: Так мы дадим знать Богу, ну а ты не уезжай, потому что там ляхи. Мы с ним заспорили. Наконец он сказал: странно мне, что ты так боишься идти с нами. Уж не изменник ли ты? И вот тогда я понял, что не остается ничего другого, как ночью убежать от него, потому что он стал меня подозревать. С меня сошло тогда 7 потов. И вот я все подготовил к бегству, как вдруг ночью на казаков напал пан Пелка. — Пан Пелка? — проговорил, сдерживая дыхание, Скшетузский. — Да. Это был славный воин. Он недавно пал в битве. Царствие ему небесное. Не знаю, смог ли бы кто-нибудь так ловко производить разведку под самым носом неприятеля, как он. Разве что пан Володаевский. Так вот, пришел пан Пелка, разбил весь отряд донца, а его самого взял в плен и 2 недели тому назад посадил на кол. Так его и надо. Ну и с паном Пелкой у меня было немало хлопот. Этот человек ужасно любил женщин. Я боялся, как бы княжна, избегнув обиды от казаков, не испытала худшей от своих. И потому сказал ему, что это родственница нашего князя. А пан Пелка, надо вам знать, как только вспоминал князя, то снимал шапку и каждый раз высказывал желание поступить к нему на службу. Узнав, что княжна родственница князя, он стал относиться к ней с большим уважением и проводил нас до Замостья. А там ксёнц Цицишовский, это очень благочестивый человек, взял нас под свою опеку и поместил княжну у сандомирской каштелянши пани Витовской. Скшетузский глубоко вздохнул, потом бросился на шею Жинзяну. «Ты будешь мне другом, братом, а не слугой», — сказал он. «А теперь едем. Когда пани Витовская предполагает здесь быть?» «Через неделю после моего отъезда. А прошло уж 10 дней. Вы были без памяти 8 дней». «Едем, едем», — повторил Скшетузский. «Я не могу усидеть от радости». Но лишь только он сказал это, как послышался лошадиный топот, и двор наполнился всадниками. В окно Скшетузский заметил прежде всего старого ксёнза Цицишовского, а возле него исхудалые лица Заглобы, Володаевского, Кушеля и других знакомых в сопровождении княжеских драгун. Раздались веселые восклицания, и через минуту толпа офицеров ксёнзом во главе вошла в комнату. «Мир заключен под Зборовом! Осада снята!» — воскликнул священник. Об этом Скшетузский догадался при виде сбарышских товарищей. Его по очереди обнимали то Заглоба, то Володаевский. «Нам сказали, что ты жив!» — кричал Заглоба. «Но тем больше для нас радость, что мы видим тебя здоровым! Мы нарочно приехали сюда за тобой! Ян, ты даже подумать не можешь, какую стяжал славу и какая тебя ждет награда!» «Король наградил», — промолвил ксёнц, — «но король королей дал большую награду». «Я уж знаю», — ответил Скшетузский. «Да наградит вас Бог! Жинзян мне все рассказал». «А ты не задохнулся от радости? Тем лучше! Виват, Скшетузский! Виват, княжна!» — кричал Заглоба. «Ян, мы не проронили о ней ни слова, так как не знали, жива ли она. Жинзян ловко удрал. Ух, хитрая лиса! Слушай, Ян, князь ждет вас обоих. Ого-го! Мы ездили за ней под самый ягорлык. Я убил это адское чудище, которое стерегло ее. От вас чуть не убежало ваших 12 сыновей, но теперь они не уйдут. Можете, панове, теперь у меня будут внуки. Жинзян, говори, много ли тебе встретилось препятствий? Представь себе, мы вдвоем с паном Володаевским всю орду остановили. Я первый бросился на весь Чимбул. Они прятались от нас во враге, Но ничто не помогло. Пан Михал тоже хорошо сражался. Где же моя дочурка? Дайте мне мою дочурку! Да пошлет Бог тебе счастье, Ян! — проговорил Володыевский, опять обнимая Скшетузского. Да наградит вас Бог за все, что вы для меня сделали. У меня слов не хватает. Жизни, крови за это мало, — ответил Скшетузский. «Дело не в этом!» — воскликнул Заглоба. «Мир заключен! Плохой мир, мосцы панове! Но делать нечего! Хорошо, что мы ушли из этого проклятого сбаража! Теперь будет спокойствие, мосцы панове! Это ваша работа и моя! Если бы Бурлай жил до сих пор, то переговоры не привели бы ни к чему! Поедем на свадьбу! Ян! Вперед, будь молодцом! Ты даже не догадываешься, какой подарок приготовил для тебя князь! Я тебе потом скажу. А теперь где моя дочка, черт возьми? Давайте мне мою дочку! Богу уж не увезет ее. Сначала ему придется веревки разорвать. Где моя дочурка? Я на коня садился, чтобы ехать ей навстречу. — сказал Скшетузский. — Едем, едем, не то голову потеряю. — Гайда, мосцы панове, едем вместе с ним, времени не терять. — Пани Витовская должно быть недалеко, — заметил ксёнц. — Гайда! — воскликнул Володыевский. Но Скшетузский был уже на дворе и так легко вскочил на коня, точно он давно выздоровел. Жензян ехал возле него, так как предпочитал не оставаться наедине с ксёнзом. Пан Михал и Заглоба присоединились к ним и понеслись во весь опор во главе толпы шляхтичей и драгун в красных калетах, подобно красным лепесткам мака, который ветер несет по полю. «Гайда!» — кричал Заглоба, пришпоривая коня. И так мчались они несколько верст. И, наконец, на повороте дороги увидели перед собой ряд вазов и колясок, окруженных отрядом в несколько десятков человек. Некоторые из них, увидев вооруженных людей, тотчас подъехали к рыцарям и спросили, кто они такие. — Свои! Из королевского войска! — крикнул Заглоба. — А кто едет? — Костелянша Сандомирская! — послышалось в ответ. — Скшетузского охватило такое волнение, что он сам, не зная, что делает, слез с лошади и, шатаясь, стал на краю дороги. Он снял шапку и от счастья дрожал всем телом. Володыевский тотчас соскочил с коня и поддержал ослабевшего друга. За ними все стали на краю дороги с обнаженными головами, а тем временем приблизились коляски, вазы и начали проходить мимо. С Костеляншей Сандомирской ехало много разных дам, которые с удивлением смотрели на рыцарей, не понимая, что значит появление их на дороге. Наконец, в середине кортежа показалась карета, более нарядная, чем другие. Глаза рыцарей сквозь открытое оконце увидели величественное лицо седой дамы. А рядом с ним нежное и прекрасное лицо княжны Курцевич. — Дочурка! — заорал Заглоба, бросившись к карете. — Дочурка! Шетузский с нами! Дочурка! В кортеже раздались крики. — Стой! Стой! — произошло какое-то замешательство. Кушель и Володыевский, между тем, вели Скшетузского под руки к карете. Он ослабел совершенно и повис у них на руках. Голова упала на грудь, идти он не мог, и у самой кареты упал на колени. Но тотчас нежные и сильные руки княжны Курцевич поддержали ослабевшую голову истощенного рыцаря. А Заглоба, видя изумление пани Витовской, воскликнул. «Это Скшетузский! Сбарышский герой! Он прорвался сквозь лагерь неприятеля! Он спас войско, князя и всю Речь Посполитую! Да благословит их Бог! Да здравствуют!» «Да здравствуют! Виват! Виват!» — закричала шляхта. «Да здравствует!» — повторили княжеские драгуны хором, и эхо раскатилось под Топоровским полям. «В Тернополь! Князю на свадьбу!» — кричал Заглоба. «Ну, дочурка, кончились твои бедствия, а Богуну казнь!» Сенц Цицишовский поднял глаза к небу, а губы его повторяли чудесные слова вдохновенного проповедника. Посев был в слезах, жатва весели. Кшетузского посадили в карету рядом с княжной. И кортеж тронулся дальше. День был дивный, погожий. Дубравы и поля купались в солнечном свете. Низом на полях и выше, над полями, и еще выше в воздухе, носились серебряные нити паутины, которые в этих местах поздней осенью сплошь покрывают поля точно снегом. И великий покой был вокруг. Лишь лошади фыркали весело. — Пан Михал! — говорил Заглоба, дотронувшись стременем до стремени Володоевского. — Что-то опять схватило меня за горло и держит. Как тогда, когда пан Подбипента, царство ему небесное, выходил из баража. Но когда я подумаю, что эти двое наконец нашли друг друга, у меня так легко на сердце, точно я залпом выпил кварту крепкого вина. Если тебе не выйдет случай жениться, то мы до старости лет будем за их детьми ходить. Каждому в жизни свое, пан Михал. А мы двое созданы для войны, а не для женитьбы. Маленький рыцарь ничего не ответил и только быстрее зашевелил усиками. Они ехали в Топоров, а оттуда в Тернополь, где должны были встретиться с князем Еремией и вместе с его полками ехать во Львов на свадьбу. По дороге пан Заглоба рассказывал пане Витовской, что произошло за последнее время. И она узнала, что король после небывало кровопролитной битвы под Сборовом, оставшейся неразыгранной, заключил договор с ханом, не вполне благоприятный, но обеспечивающий хоть на некоторое время спокойствие Речи Посполитой. Хмельницкий в силу этого договора оставался и впредь гетманом и имел право набрать себе 40 000 регулярного войска. А за эту уступку он присягнул в верности королю и сословиям. «Уж это вернее верного, — говорил Заглоба, — что мы снова будем воевать с Хмельницким. Но если так, то нашего князя булава не минует, иначе...» «Да скажите же, ватьпане, Скшетузскому самое главное! — сказал, подъехав маленький рыцарь. «Правда! — сказал Заглоба. — Я с этого хотел начать, да только... не привелось. Знаешь, Ян, что случилось после того, как ты ушел из баража? Богун в плену у князя!» Скшетузский и княжна так изумились, услышав это известие, что не могли сказать ни слова. Она лишь всплеснула руками. Настала минута молчания. Наконец Скшетузский спросил. «Как же это случилось?» «В этом перст Божий!» — ответил Заглоба. «Перст Божий и кончено! Договор был уже подписан. Мы выходили уже из нашего зачумленного сбаража. Князь с конницей шел на левом фланге, чтобы не допустить нападения орды на войско. Они ведь часто нарушают договоры. Вдруг какая-то шайка, человек в 300 всадников, бросились на конницу князя!» «Один Богун мог затеять такое дело», — воскликнул Скшетузский. «Это он и был. Да только не казакам нападать на сбаражских солдат. Пан Михаил мигом окружил их и вырубил до одного человека. А Богун, которого он дважды ранил, попал в плен. Не везет ему с паном Михалом, он сам уже мог в этом убедиться, так как трижды пробовал с ним биться. Но он ничего другого, кроме смерти, не искал. «Потом выяснилось, — прибавил пан Володаевский, — что Богун во что бы то ни стало хотел поспеть из-под Володынки в Сбараж. Но так как это путь немалый, то он не успел. А когда узнал, что мир заключен, он обезумел от бешенства и уже ни на что не обращал внимания. «Разящий мечом от меча и погибнет. Такова уж превратность судьбы», — сказал Заглоба. «Этот казак безумец, и безумие его тем страшнее, что оно от отчаяния. Ну и шум уже поднялся из-за него среди наших и среди того сброда. Мы думали, что дело опять до войны дойдет. Князь первый крикнул, что они нарушили договор. Хмельницкий хотел было спасти Богуна, но хан взъярился. Он опозорил мое слово и мою клятву и стал грозить ему войной. А к нашему князю прислал посла с заявлением, что Богун действовал на свой страх, как простой разбойник, и просил, чтобы князь не придавал всему этому значения. А с Богуном поступил, как с простым разбойником. Говорят, хан был заинтересован и в том, чтобы татары могли спокойно отвезти ясырь, которого они набрали столько, что в Стамбуле мужики будут продаваться за бесценок». «Что же князь сделал с Богуном?» — тревожно спросил Скшетузский. «Велел было посадить его на кол, но потом раздумал и говорит: «Я дарю его Скшетузскому. Пусть делает с ним, что хочет. Теперь казачина сидит в Тарнопольском подземелье. Цирюльник ему голову лечит. Боже мой, сколько раз уж он должен был дух испустить. Ни одному волку псы так не разодрали шкуру, как мы ему. Один пан Михаил три раза искусал его. Да он крепко сшит, и правду говоря, он человек несчастный. Суди его Бог. Нет у меня злобы к нему, хоть он и не давал мне покоя. А напрасно! Я пил с ним, дружил как с равным, пока он на тебя, дочурка, не поднял руку. Ведь мог же я прирезать его в разлогах. Да я уж давно знаю, что нет на свете благодарности, и редко кто добром за добро платит. Бог с ним!» И пан Заглоба стал качать головой. «А что ты с ним сделаешь, Ян?» — спросил он. — «Солдаты говорят, что ты его крепостным сделаешь, потому что он мужик здоровый. Но мне не хочется верить, что ты так поступишь». — «Конечно, нет», — ответил Скшетузский. — «Это человек полный рыцарского духа, только несчастный, и я не оскорблю его холопской работой». — «Да простит ему все Господь», — сказала княжна. — «Аминь», — прибавил Заглоба. — «Он молит смерть взять его, и, наверное, нашел бы смерть, если бы не опоздал под Сбараж». Все замолчали, раздумывая над странными превратностями судьбы. Вдали показалось Грабово, где они остановились на привал. Они застали там массу солдат, возвращавшихся из Борова. Приехал и пан Витовский, Каштелян Сандомирский, который шел с полком навстречу жене, и пан староста Красноставский, пан Пшиемский и масса шляхты из ополчения, которая по этой дороге возвращалась домой. Усадьба в Грабовой была сожжена, как и все другие строения. Но так как день был прекрасный, тихий и теплый, то все расположились в роще под открытым небом. Привезен был большой запас вин и съестного, и челядь сейчас же принялась за приготовление к ужину. Каштелян Сандомирский велел разбить шатры для дам и сановников, и получился точно настоящий лагерь. Рыцари толпились перед шатрами, чтобы поглядеть на Скшетузского и на княжну. Другие разговаривали о только что законченной войне. Те, что были не под Сбаражем, а только под Сборовым, расспрашивали княжеских солдат о подробностях осады, И было шумно и весело, особенно потому, что Бог послал такую чудную погоду. Среди шляхты первую роль играл пан Заглоба, который в тысячный раз рассказывал про убийство Бурлая, а среди челяди, приготовлявшей ужин, Жэньзян. Пронырливый слуга все же выбрал удобную минуту и, отозвав Скшетузского в сторону, смиренно упал к его ногам. — Сударь, — сказал он, — я хочу просить у вас великой милости. — Мне трудно отказать тебе в чем-нибудь, — ответил пан Скшетузский. — Благодаря тебе все случилось так, что лучше и быть не может. — Я уж давно думаю, — ответил слуга, — что ваша милость меня чем-нибудь наградит. — Говори, чего ты хочешь. Веснушчатое лицо Жэньзяна потемнело, в глазах загорелись огоньки ненависти и упорства. «Я только одной милости прошу и больше ничего не хочу», — сказал он. «Подарите мне, ваша милость, Богуна». «Богуна?» — спросил с удивлением Скшетузский. «Что ты хочешь с ним сделать?» «Уж я, сударь, подумаю о том, чтобы... И мое не пропало, чтобы ему отплатить старицей за мой чигиринский позор. Я знаю, что ваша милость наверняка казнить его велит. Так позвольте же мне первому ему отплатить!» Скшетузский сдвинул брови. «Этого не будет», — сказал он решительно. «Боже мой! Уж лучше бы мне погибнуть!» — скорбно воскликнул Жэньзян. «Неужели затем я жил, чтобы позор ко мне прилип?» «Проси, чего хочешь», — сказал Скшетузский. — Я ни в чем тебе не откажу, но этому не бывать. Загляни внутрь себя. Спроси духовных отцов, не грешнее ли сдержать такой обет, чем оставить его. Карающей десницы Господней не прилагай своей руки, чтобы она и тебя не поразила. Стыдись, Жэньзян. Этот человек и так у Бога смерти просит, к тому же он ранен и в плену. Зачем же тебе быть его палачом? Неужто ты опозоришь связанного, добьешь раненого? Разве ты татарин или казак? Пока я жив, не допущу этого, и ты о том не напоминай. В голосе пана Яна было столько силы и воли, что слуга сразу потерял всякую надежду и только сказал плаксивым голосом. «Будь он здоров! Он бы и с двумя такими, как я, справился. Но раз он болен, то мстить ему не годится. Но когда же я отплачу ему за свою обиду?» «Месть ты оставь Богу», — сказал Скшетузский. Слуга открыл рот, чтобы сказать еще что-то, о чем-то спросить. Но пан Ян повернулся и пошел к шатрам, перед которыми собралось много народу. Посредине сидела пани Витовская, рядом с ней княжна, а вокруг — рыцари. Перед ними пан Заглоба без шапки рассказывал тем, что были только под Сборовым, об осаде с баража. Все слушали его, затаив дыхание. Лица горели от волнения, и те, что не были там, с грустью сожалели об этом. Пан Ян сел около княжны и, взяв ее руку, прижал к губам. И они, прижавшись друг к другу, молча сидели. Солнце заходило, и понемногу занимался вечер. Скшетузский тоже заслушался, точно слышал что-то новое. Пан Заглоба вытирал лысину, и голос его гремел все сильнее. Под действием воспоминаний или воображения у рыцарей, как перед глазами, вставали эти кровавые дни. Они видели окопы, окруженные точно морем, видели бешеные штурмы, слышали крики и вой, гром пушек и самопалов, видели князя в серебряных латах на валах среди града пуль. Потом нищету, голод и те багровые ночи, когда смерть, как зловещая птица, кружила над окопами. Уход пана Подбипенты, Скшетузского. И все слушали, то поднимая глаза к небу, то хватаясь за рукояти сабель. А пан Заглоба закончил так. «Теперь там одна могила, один огромный курган. И если не лежит под ним слава Речи Посполитой и цвет рыцарства, и князь воевода, и я, и все мы, которых сами казаки называют «сбарышскими львами», то это сделал он». И пан Заглоба указал на Скшетузского. «Клянусь, так оно и есть!» — воскликнул Марк Собеский и с ним пан Пшиемский. «Слава ему! Честь! Благодарность!» — раздались сильные голоса рыцарей. «Виват Скшетузский! Виват, молодая пара! Да здравствует герой!» — кричали все громче. Всех присутствовавших охватил энтузиазм. Одни бежали за бокалами, другие бросали вверх шапки, солдаты стучали саблями, и вскоре все слилось в один обширный крик. «Слава! Слава! Да здравствует! Да здравствует!» Скшетузский, как истинный рыцарь-христианин, покорно опустил голову. Но княжна встала, встряхнула косами, на лице ее вспыхнул румянец, а в глазах загорелась гордость. Этот рыцарь должен был стать ее мужем, а слава мужа падает на жену, как свет солнца на землю. Позднее уже ночью все разъехались в разные стороны. Чита Витовских, пан Пшиемский и староста Красноставский двинулись с полками в Топоров, а Скшетузский с княжной и полком Володоевского в Тарнополь. Ночь была светлая, как день. На небе сияли раи звезд, взошла луна и осветила покрытые паутиной поля. Солдаты запели. С лугов поднялась белая мгла, и вся местность превратилась как бы в сплошное огромное озеро, освещенное луной. Такую же точно ночь Скшетузский недавно выходил из баража. Такую ночь теперь он чувствовал, как бьется сердце княжны Курцевич рядом с ним.